если есть хоть малейшая надежда выследить этих робких зверьков. «Разумеется», — добавил я, — «мы сохраним в секрете место их обитания. А если нам удастся заснять хотя бы несколько кадров с сумчатыми белками, это будет очень важно для нас и для фильма, который мы намереваемся посвятить охране фауны. Только бы мистер Батчер отверз свои уста и доверил нам тайну». «А мы», — продолжал я, бесцеремонно распоряжаясь судьбой Джейки, Криса и Джима, «готовы ночи напролет бродить по лесу ради того, чтобы хоть одним глазком взглянуть на сумчатую белку». То ли тупость моя подействовала, то ли верность долгу, а может, и то, и другое вместе. Во всяком случае, мистер Батчер печально вздохнул и сказал, что уж так и быть. Он отправит нас в район обитания белок в сопровождении молодого ученого, вновь открывшего пропавший вид, но за результат не ручается. А пока, на тот случай, если из этой затеи ничего не выйдет, он предлагает мне посмотреть кое-что. И мистер Батчер провел меня в принадлежащую управлению обширную лабораторию, полную банок с заспиртованными зверьками, карт, диаграмм и прочих предметов ученого обихода. Перед небольшой вертикальной клеткой, напоминающей шкафчик с проволочной дверцей, он остановился, отворил дверцу, сунул руку внутрь и, к моему несказанному удивлению, извлек из маленького ящичка двух толстых, большеглазых и чрезвычайно добродушных сумчатых белок. Это было так же невероятно и так же волнующе, как если бы мне вдруг преподнесли живых додо или детеныша динозавра. Лежа у меня на ладонях, плюшевые зверушки подергивали носами и ушками и глядели на меня большими темными глазами, еще мутноватыми от столь бесцеремонно нарушенной сладкой дремоты. Животные были ростом с галаго. Мех гладкий и мягкий, как у крота, с красивым узором из пепельных, белых и черных полос, а волоски на беспокойных хвостиках тонкие, словно нити стеклянной вазы. У них были округлые добродушные мордочки и крохотные изящные лапки. Очнувшись ото сна, они сели на задние лапы, степенные, дородные, и милостиво приняли у меня угощение в виде мучных червей. Тем временем мистер Батчер объяснил, что, когда эти обаятельные зверушки были открыты вновь, исследователи решили, что не худо бы поймать пару и попытаться приучить их к неволе на случай, если маленькую колонию постигнет какое-нибудь несчастье. Налюбовавшись очаровательными существами, мы сжалились и вернули их в спальню. Пусть спят дальше. Затем мистер Батчер представил нас Бобу Уоннерку, рослому, плечистому, молодому австралийцу с приятной внешностью. Боб занимался сумчатыми белками, и он сказал, что охотно покажет нам их последний оплот. Однако встречи с ними не гарантирует. Мы ответили, что все понимаем и ни на что не претендуем, так как это не первый случай в нашей практике. Ночью, когда Боб заехал за нашей четверкой, чтобы проводить нас к сумчатым белкам, небо было безлунным и стоял страшный мороз. Мы забрались в лендровер, напялив на себя все, что нашлось из одежды, и все равно у нас зуб на зуб не попадал. Следуя за машиной Боба, мы выехали из Мельбурна. Сперва дорога шла по сравнительно ровной, открытой местности, а потом начался подъем, и мы очутились в высоком, глухом эвкалиптовом лесу, причем в свете фар стволы казались еще более причудливо изогнутыми, чем днем. По мере подъема становилось все холоднее. «Приезжайте в солнечную Австралию», — задумчиво произнес Джим. «Помните рекламу? В страну, где 30 градусов в тени и все ходят смуглые. Типичное надувательство». «Но ведь в Англии в самом деле так считают», — возразил я. «Вот уж не думал, что тут будет такой холод. Сейчас бы несколько хороших грелок или электрический камин, или что-нибудь в этом роде», — донесся голос Джеки, приглушенный мехом куртки, в которой она куталась. Наступила короткая пауза. Я соображал,